равно холодит. Мы не будем далее воспроизводить шедевры японской классики. Читатель сам может обратиться к полюбившимся ему источникам. Здесь нам хотелось бы еще раз подчеркнуть мысль, на которой мы уже наталкивали читателя перед началом цитирования. А. Мы и они имеют много общего. Б. Мы и они сохраняют различия. Со временем в общении с другими народами эти различия размываются, нивелируются, и хотя они полностью не исчезают, их антагонистический характер притупляется. Отсюда вытекает один главный вывод – надо общаться. Глава 5. Психология японского менеджмента. В настоящей главе речь идет об управлении. Подбирая заголовок, мы встали перед проблемой. Какое употребить здесь слово? Русское «управление» или японское «кэй-эй»? Однако после некоторых раздумий мы не взяли ни то, ни другое, а остановились на английском слове «менеджмент» в его американском смысловом наполнении. Дело в том, что управление в современной Японии понимается как сплав классических концепций американского менеджеризма и японского традиционализма. Поэтому термин «менеджмент» здесь будет вполне уместен. Сами японцы, когда они ведут речь об управлении, также употребляют этот термин. Первое. Особенности японского менеджмента. Английское слово «управление» – «менеджмент» происходит от корня латинского слова «манус» – «рука». Первоначально оно относилось к сфере управления животными и обозначало искусство управлять лошадьми. Позже это слово перенесли в сферу человеческой деятельности и стали обозначать область науки и практики управления людьми и организациями. Японцы, считая себя учениками американцев, внимательно изучили все известные концепции менеджмента и построили для себя свою собственную. Теория и практика управления включают в себя два взаимосвязанных пласта – социально-экономический и социально-психологический. Применительно к конкретному государству или региону, оба эти пласта пронизываются этнопсихологической спецификой. Таким образом, по своей структуре теории и практика управления выступают как наука и искусство, обладающие единством, несмотря на различия условий, в которых они проявляются. По своему же содержанию эти отрасли науки и практики все по тем же причинам различны. Япония – государство монополистического капитализма, которое определяет в этой стране производственные отношения, а стало быть и характер управления, хотя последний, судя по новейшим исследованиям, в значительной мере зависит и от традиционных, воспроизводящих структуру семьи или родового клана, связей высших управляющих с низшими управляемыми. Государство на этой высшей фазе развития капитализма активно воздействует на экономику, создает условия для воспроизводства капитала. Оно регулирует экономику, разрабатывает долгосрочные хозяйственные программы. Все это в полной мере относится к Японии. Наряду с Францией и Голландией, отмечает Прохожев, Япония одной из первых капиталистических стран стала на путь программирования экономики, что наряду с другими причинами обеспечило ее серьезные успехи. В 1945 году японская экономика находилась в упадке. К 80-м годам по уровню производства Япония прочно заняла второе место в капиталистическом мире. Япония продолжает сохранять довольно высокие темпы экономического развития, бросая по многим показателям вызов Соединенным Штатам Америки. Американские промышленники с нескрываемым страхом наблюдают за устойчивой экономической поступью японцев. 68% деловых американцев высказали в конце 70-х годов мнение о необходимости быстрой и прочной защиты от экономического нашествия Японии. японская промышленность